В давние времена жил бедный портной. Было у него трое сыновей, а добра в доме было немного. Иголка, ножницы, чугунный утюг да деревянный аршин, материю мерить. А еще была у него рогатая коза, и давала коза столько молока, что на всю семью хватало. Портной не раз говорил сыновьям: берегите козу, это наша кормилица, без нее с голоду пропадем. Каждый день один из сыновей выводил козу на пастбище, чтобы ей свежей травы поесть. И вот как-то раз привел старший сын козу на церковное кладбище, где росла прекрасная трава. Целый день ела коза сочную травку, а вечером старший сын ее спрашивает: ты наелась, козочка? Ты сыта ли, моя милая? А коза отвечает: уж я так сыта, не хочу и листа. Привел сын козу домой, запер в хлев и пришел к отцу. Ну что, сынок, наелась наша козочка? Еще как! Так сыта, что не хочет и листа. А ты хорошо за ней присматривал? А то как же! Глаз с нее не спускал. Отец похвалил сына за усердие, но все же решил сам проведать свою драгоценную козу. Пришел он в хлев и спросил: ты сыта ли, моя козочка? А коза в ответ: всеми я забытая, как же мне быть сытою? Скакала над могилочкой, не съела ни травиночки. Что? Что я слышу? Портной был человек добрый, но уж очень горячий. Ах ты, злодей! Ах ты, бездельник! Родного отца обманывает! Да в чем же я виноват? В чем? А кто? Кто нашу козочку, нашу кормилицу чуть голодом не уморил? Да не было этого! Ах! Ты еще и споришь? Ну, держись! Снял отец со стены деревянный аршин и давай парнишку по спине колотить. И так разбушевался, что выгнал старшего сына из дому прочь. На другой день пошел средний сын козу пасти. Привел он ее на зеленый лужок, где трава была густая, сочная, наелась коза. Средний сын ее спрашивает: ну что, коза, наелась ты на зеленом лугу? Уж я так сыта, не хочу и листа. А ты, коза, меня не обманываешь? Нет. Привел сын козу, отец его спрашивает: ну как наша кормилица, наелась? Еще как! Так наелась, что дышать не может. Ишь ты! Ну, хорошо. И все-таки не удержался портной, заглянул в хлев. Ну, козочка, сегодня ты не голодна? Ох, бедная я скотинка, горькая сиротинка! Голый прутик я жевала и совсем оголодала. Как? Опять? Да что же это за сыновья такие? Прямо изверги какие-то. Ну, я вам покажу. Я вам покажу, как божью тварь мучить. Портной от гнева раскалился, как утюг на огне. Схватил он свой аршин и давай среднего сына колотить. И до того разбушевался, что и среднего сына из дома выгнал. Уж очень горячий был человек. Пришла очередь младшему сыну козу пасти. Привел он ее в кустарник с мелкими нежными листочками. Стала коза их есть, и все кустики начисто ощипала. Одни прутики остались. Вечером младший сын спрашивает. — Ну, коза, теперь-то ты сыта, наконец? — Уж я так сыта, не хочу и листа. — А ты не врешь? — Нет. Дома сын сказал отцу, что коза наконец-то наелась, но портной снова наведался в хлев. — Ну, коза, отвечай, наелась ты или нет? Мой ответ простой, мой живот пустой. Бродила я по кочкам, не съела ни листочка. Выскочил портной из хлева и так хлопнул дверью, что всех птиц распугал. А младший сын услышал шум и понял, что и ему придется отцовского аршина попробовать. Не стал он отца дожидаться, выскочил из дома и побежал, куда глаза глядят. И остался портной один со своей козой.